Конунг и его конники глядели и поражались. Владычество Сарумана было, очевидно, не спровергнуто, но кем и как? Снова посмотрели они на арку, на вывернутые ворота, и рядом с ними, на груди обломков, вдруг заметили двух малышей в сером, почти неразличимых средь камней. Подле них стояли и валялись бутылки, чашки и плошки. Похоже, они только-только плотно откушали и теперь отдыхали от трудов праведных. Один, видимо, вздремнул, другой, скрестив ноги и закинув руки за голову, выпускал изо рта облачка и колечки синеватого дымка. Теоден, Эомер и прочие рестанийцы обомлели от изумления. Такое ни в одном сне не привидится, тем более посреди сокрушенного Изенгарда. Но прежде чем конунг нашел слова, малыш-дымопускатель заметил, в свою очередь, всадников, вынурнувших из тумана, и вскочил на ноги. Не дать не взять юноша, только в половину человеческого роста он стоял с непокрытой головой, на которой курчавилась копна каштановых волос, а облачен был в замызганный плащ, вроде Гэндальфа и его сотоварищей, когда те заявились в Эдорас. Положив руку на грудь, он низко поклонился. Потом, словно не замечая мага и его спутников, обратился к Эомеру и конунгу. — Добро пожаловать в Изенгард, милостивые государи, — промолвил он. — Мы тут исполняем должность привратников. Меня лично зовут Мериадок, сын Сарадока. А мой товарищ по оружию, которого, увы, одолела усталость, тут он отвесил товарищу по оружию хорошего пинка, зовется Перегрин, сын паладина, из рода преславного Крола. Обиталище наше далеко на севере. Хозяин крепости Саруман, он у себя, но затворился, видите ли, с неким гнилоустом. Иначе бы, разумеется, сам приветствовал столь почетных гостей. — Да уж, конечно, приветствовал бы, — расхохотался Гэндальф. — Так это значит, Саруман поставил тебя стеречь выломанные ворота и принимать гостей, если будет тебе под силу оторваться от бутылки и оставить тарелку? — Нет, ваша милость, он не изволил на этот счет распорядиться, — ответствовал Мэри. — Слишком он был занят, извините. К воротам нас приставил некий Древень, теперешний управляющий Изенгарда. Он-то и повелел мне приветствовать властелина Рестании в подобающих выражениях. Надеюсь, я не оплошал? — А на друзей, значит, плевать. Налегалась и на меня! — воскликнул Гимли, которого так и распирало. — Ах вы, мерзавцы! Ах вы, шерстопятые, шерстолапые лежебоки! Ну и пробежались мы, по вашей милости. 200 лиг по лесам и болотам, сквозь битвы и смерти, и все, чтобы вас догнать. А вы тут, оказывается, валяетесь, пируете, как ни в чем не бывало, да еще куревом балуетесь. Куревом, это ж подумать только. Вы откуда, негодяи, взяли табак? Ах ты, клещи с молотом, иначе не скажешь. Если я не лопну от радости и ярости, вот это будет настоящее чудо. «Хорошо говоришь, Гимли», — поддержал его Леголас. «Однако мне вот любопытно, откуда они взяли вино?» «Бегать-то вы гораздо, только ума не набегаешь», — заметил Пин, приоткрыв один глаз. «Видите же, сидим мы, победивши, на поле боя, среди всяческой добычи. Еще спрашиваете, откуда взялись эти заслуженные трофеи?» «Заслуженные?» — взъярился Гимли. «Вот уж это никак!» Конники захохотали. «Сомнения нет, мы свидетели встречи старых друзей», — сказал Теоден. «Это и есть, Гэндальф, твои пропавшие спутники. Да, нынче наши дни исполнены чудес. Я уж их навидался с тех пор, как покинул Эдорас, а вот смотрите-ка опять средь бела дня народец из легенд. Вы... кто же? Вы, что ли, не высоклики, которых у нас называют хоббитлы?» — Хоббиты, государь, с вашего позволения, — сказал Пин. — Хоббиты, — неуверенно повторил Теоден. — Странно изменился ваш язык, однако же имя это вполне нам подходит. — Хоббиты, значит. — Нет, россказни россказнями, а правда их чудней. Мэри поклонился. Пин встал и последовал его примеру. «Приятны слова твои, государь», — сказал он. «Надеюсь, что я их правильно понял. И вот ведь чудо из чудес, в долгом нашем странстве не встречал я никого, кто бы знал хоть что-нибудь о хоббитах». «Недаром предки мои родом с севера», — сказал Теоден. «Однако не буду вас обманывать, мы тоже о хоббитах знаем мало. Всего-то нам известно, что далеко-далеко за горами и синими реками будто бы живут невысоклики в норах под песчаными дюнами. Но о делах и деяниях ваших речи нет. Говорят, не знаю, правду ли, что нечего про них рассказывать, что вы избегаете людского глаза, скрываясь во мгновение ока, и что не имеете равных в подражании любым птичьим голосам. Наверняка можно бы и еще про вас что-нибудь порассказать». «Можно бы, государь, золотые твои слова», — сказал Мэри. «Вот хотя бы, — сказал Теоден, — я и слыхом не слыхивал, что вы умеете пускать дым изо рта». «Ну, это как раз неудивительно, — заметил Мэри. Этому искусству мы не слишком давно научились. Тобольд Громобой из Длиннохвостя, что в Южном Уделе, впервые вырастил у себя в саду истинное табачное зелье, и было это, по нашему счислению, примерно в 1070 году. А о том, как старина Тобин обрел на эту травку...» «Ты бы остерегся, Теоден», — вмешался Гэндальф. «Хоббитам только дай волю. Они усядутся хоть на поле битвы, и давай обсуждать кушанье и стряпню, а заодно порасскажут о деяниях своих отцов, дедов и прадедов, девятиюродных родичей с отцовской и материнской стороны. В другой раз послушаем, как они пристрастились к табачному зелью. Мэри, где древень?» «Я так понимаю, где-нибудь в северной стране», — задумчиво сказал Мэри. «Он пошел водиться и спить. Чистый, — сказал он, — водиться. И он-то вместе с ним доламывают Изенгард вон, где-то там». И Мэри махнул рукой в сторону дымящегося озера. Они прислушались, и точно оттуда доносился дальний грохот и рокот, будто лавина катилась с гор. Слышалось протяжное хрум-хум, как бы торжествующая перекличка рогов. «А Ортханг, стало быть, оставили без охраны?» — сурово спросил Гэндальф. «Там вода плещется на страже», — возразил Мэри. «Да и не одна вода. Скорости не еще там ребятушки с ним. Они ох, как стерегут башню. Да ты погляди как следует. Думаешь, это все торчат Сарумановы столбы? А скоростень, по-моему, вон он где, возле скалы, у подножия лестницы». «Да, там стоит высокий серый онт», — подтвердил Леголас. «Застыл и руки свесил, не отличишь от воротного столба». «Уже изрядно за полдень», — сказал Гэндальф. «А мы, в отличие от вас, с раннего утра ничего не ели. Однако же мне бы надо сперва повидаться с древним, он ничего мне передать не просил? Или у тебя за питьем и кушанием память отшибла?» «Он как раз очень даже просил», — сказал Мэри. «И давно бы я тебе это передал, если б меня не перебивали посторонними вопросами. Мне велено сказать вам, что ежели повелитель Рестании и Гэндальф соизволят съездить к северной окраине Изенгарда, то они там имеют встретить древня, и он будет очень рад с ними свидеться. Смею ли прибавить, что там для них приготовлена отличная трапеза из припасов, отысканных и отобранных вашими покорными слугами?» И он опять поклонился. «Давно бы так», — рассмеялся Гэндальф. «Что ж, Теоден, поехали со мной, поищем, где там древень. В обход придется ехать, но все равно недалеко. Зато, увидевши древня, многое уразумеешь, ибо он — Фангорн, древнейший и главнейший из онтов. Переговоришь с ним и услышишь первого из ныне живущих». «Да, я поеду с тобой», — сказал Теоден. «До свидания, хоббиты». «Может, еще увидимся у меня во дворце. Вы тогда мирно усядетесь рядом со мной и расскажете обо всем, о чем душа пожелает, и о деяниях ваших предков, обо всем, что памятно из них. Поговорим заодно и про старину Тобольда, про его учение о травах. До свидания, государи мои». Хоббиты низко поклонились. — Вот он, значит, повелитель Рестании, — полголоса проговорил Пин. — Старик хоть куда, а учтивый какой.